Славянский праздник Коляда. Славянский люд еще с самых дальних времен начал Коляду праздновать. Встречали солнце новое, радовались, что день становится на заячью лапку. Стало быть, и ночь отныне все короче да короче будет. Сегодня это переломное время кличут зимним солнцестоянием. Но я, старая северянка, еще помню, как и почему истинные праздники назывались. Знаю, да тебе рассказываю. А знаешь ли ты, добрый человек, на какой день Коляда праздник славян приходится? Когда следует в ряженых облачаться, да песни колядные заводить? О том тебе сегодня мой сказ. Ты слушай, слушай, да мотай на ус. Предки наши по воле нашего знали, да что могли, нам передали. У нас на севере два друга, мороз да вьюга. Оттого-то мы особо чтим праздники зимние. Зимой-то ведь одна на всех забота – весну ждать. Коляда – древний праздник славян, дата которого выпадала в современном ладу на конец декабря. Это сейчас люди корни свои позабыли, да от родных богов отвернулись. И по незнанию празднуют Коляду в январе, во время православного Рождества. Большое невежество это! Коляда, молодой бог зимнего солнца, с каждым зимним солнцестоянием рождается, да тьму со двора прогоняет. Недаром в наших краях говорят, когда счастье хотят пожелать, взойдет и над нашими воротами солнце. Зимой земля силу копит, а летом отдает урожаем. Чтобы силами земля наполнилась вдоволь, нужно Коляду как следует встретить. Вот он день для веселья да потехи. И стар, и млад, звериные шубы да в личины страшные рядится. По дворам ходит, песни колядные распевает. Хозяйки домовитые пироги пекут, да явства разные готовят, колядовщиков угощают, не скупятся. Ряженые в колядных песнях своих зазывали в каждый дом добро, достаток, да богатый урожай. В том и есть суть Коляды, светлого праздника славян, чтобы бога молодого встретить и людей на путь праве обернуть. Доброта в наших истоках живет, а мы напрасно о ней забыли. У нас на севере народ знающий живет. Многие куклы колядные шьют, наряды готовят, да песни разучивают. В наших краях еще помнят то, что другие позабыли. Вот и ты, мил человек, слушай мой сказ, да корни свои вспоминай. Там много чего найдешь благодатного да родного. Знал ли ты раньше, когда и как его люди встречают? Знание и есть сила. Сила твоя, добрый человек, в том, чтоб самому решать, где родные боги, а где нет, где истинные праздники, а где чуждые. А ты, поди, думал, что Коляду, старинный праздник славян, следует встречать в январе, после православного Рождества? Многие так думают, только неправда это, а кривда. Аль не согласен со мной? Или еще чего хочешь разузнать про Коляду? Ты спрашивай, не стыдись. Все тебе расскажу, все разведаю. Поговаривают, что в северных краях наших люди суровые живут. Это только на первый взгляд так показаться может. Северяне с давних времен работать на совесть умели, да отдыхать на славу могли. Вот и светлый праздник Коляды люди ждали. Чтобы солнышко новое взошло на воробьиный скок, день начал прибавляться, а зима морозная отступала. Ждали славяне Коляду, чтобы облачиться в наряды диковинные, личины страшные надеть, хаживать по дворам, да колядные песни петь. А знаешь ли ты, добрый человек, о чем эти песни были? Да для чего их пели? Сейчас уж не вспомнит никто. Мы, северяне, многое помним, что другие забыли. Истоки свои знаем и чтим. Слушай меня, поведаю тебе о колядных песнях, как на духу. Авось будешь знать, как солнце зимнее прославлять, да счастье в дом свой зазывать. Стар и млад, всякий коляде рад. И дети, и старики, и мужья, и жонки все пели колядные песни. Молодежь свои, озорные да веселые, старшие свои, мудрые да наставляющие. Каждый хозяин ждал, когда на его двор ряженые придут, да песню свою заведут. В гостях эти люди предков своих видели, да угощение для них готовили. Чем щедрее угощение будет, тем довольнее будут предки родовые, а стало быть, и в доме будет лад да порядок, мир да достаток. А уж коли двор хозяйский стороной обойдут, или поскупятся они на угощение, быть беде, не видать добра, да от предков защиты в этом году. Так колядные песни и складывались. Сначала обещались блага разные, урожай богатый, скот плодовитый, детки здоровые, девки замужние. Потом яства выпрашивались, а уж в конце песни сулились неудачи для нерадивых и жадных хозяев. Бывали и другие колядные песни, когда поющие описывали жизненный круг солнца. Вот оно народилось и скрылось на долгую зиму, аки умерло. Затем на коляду вновь появилось, и до поздней осени народ честной радует, пока заново не умрет. На Руси издревле праздник коляда любили да почитали. Всякий знал, как праздновать коляду, и стар, и млад, и мужик, и жонка. Вся семья к событию этому готовилась. Ни один дом в стороне не оставался. Оно и понятно, всякий потеху любит, да и предкам угодить – дело благое. А знаешь ли ты, добрый человек, как праздновать коляду? Да не только рослым, молодым да девицам, но и детям малым. Как ребятню к традициям славянским привлечь? Слушай сказ старой северянки – коли хочешь знать, помнить, да детей своих уму-разуму учить. Знали предки наши, что перед богами все равны, мал да велик, все должны обычаи чтить да праздник гулять, коли положено. Вот славяне и деток своих учили, как праздновать коляду. Как у нас на севере говорят, детей учить, не лясы точить. Потому-то для ребятишек складывали особые колядные песни. Колядки, щедровочки да засевалочки. Пелись они в основном для потехи хозяйской, да для выкупа угощений. Заодно желалось богатого урожая да здоровья домочадцам. Вот послушай, да деткам своим расскажи. Сею-сею, посеваю, с коледою поздравляю. Сею-сею, посеваю, счастья, радости желаю. Сею-сею, повиваю, ячмень жито посыпаю, чтобы в поле уродилось, чтобы в хлеву удвоилось, чтобы дети подрастали, чтобы девок замуж брали. Сею-сею посеваю, счастья, радости желаю. Кто нам даст пирога, тому полный хлев скота, овец с овсом, жеребца с хвостом. Кто не даст пирога, тому куричья нога, пест да лопата, корова горбата. Но главная забава на коляду – это, конечно, облачение в костюмы ряженые. Детей малых следует, согласно обычаю, рядить в костюмы животных или стариков. Для пущей потехи можно обвесить дитё бусами из чеснока, тогда точно никакая нечисть не пристанет. В старину говорили: «Пришла коляда, отворяй ворота». Отчего ж коляду по-женски кликали? Так обращались к колядной кукле, которая шилась хозяйками накануне праздника, а потом по домам вместе с ряжеными ходила. Вот и мотай на ус, чтобы ребятню к старинному обычаю привлечь. Смастери с ними куклу обрядную, и польза, и интерес будет. Теперь и ты знаешь, как праздновать коляду. Да не только самому, а еще с детками. Много времени прошло с тех пор, как народ славянский начал праздник Коляды почитать. Шли века, эпохи сменялись, правители, а вместе с ними верования людские. Все смешалось. Оттого-то и колядки теперь к Рождеству православному часто приписывают. Мы, люди северные, знаем, где корни традиций славянских прорастают. Знаем, да потомкам своим навет мудрый даем. Такова задача наша перед богами и людьми. Потому и ты, добрый человек, помни мой рассказ. Вспоминай, да деткам своим рассказывай. Пусть и они про светлый праздник Калиды узнают. Глядишь, и семья станет крепче, и беды ее стороной обходить будут. Во благо! На Народном славянском радио прозвучала статья, составленная по мотивам материала с сайта «Магия Севера». Поздравляю всех с великим славянским праздником! Желаю света и добра! Быть добру!